Тут будет не столько следствие, сколько политес. Косыгина не допрашивай, Суслова тоже. Даже их референтов на допрос не вызывай, а езжай к ним как на беседу. А если пошлют к чертовой матери, пеняй сам на себя. Дело, может быть, действительно выеденного яйца не стоит, а обязательно следователь по особо важным делам должен заниматься. Никак не ниже. Разве можно какой-нибудь правительственный труп доверить простому следователю? Я держу в руках эту серую милицейскую папку, держу ее, не открывая, как опасную мину, и спрашиваю: «А чей это труп?» «А ты открой, открой дело-то. Открой, не бойся», — усмехается генеральный, будто читает мои мысли. «Там один труп какого-то босяка, наркомана откуда-то с Кавказа, мальчишки. А вот второй ненайденный. Ты «Комсомольскую правду» читаешь?» «В общем, читаю», — сказал я не очень твердо. «Вот такую фамилию Белкин знаешь?» «Белкин? Знаю». Это была одна из трех или пяти фамилий журналистов, которые я действительно знал. Белкин, кажется, Вадим Белкин, да, читал его очерки о пустынях Средней Азии, о рыбаках Тюлькиного флота, о пограничниках. Он всегда выбирает какие-то острые ситуации в обыденной жизни и пишет увлекательно и просто, почти разговорным слогом, как будто нет привычных штампов газетного языка. Я гляжу на генерального вопросительно и спрашиваю: «Неужели убит?» Но он не успевает ответить. Его отвлекает голос Верочки Петелиной, референтши. «Роман Андреевич, Кремлевка, товарищ Суслов». Генеральный взял трубку состоявшего отдельно на столике красного телефона. Я поднялся уйти, чтобы не мешать разговору, но он жестом усадил меня обратно. Сидел он, отвернувшись от меня, в профиль. Две маршальские звезды на воротнике прокурорского кителя подпирали толстую в старческих складках шею. Я подумал: да, староват стал бывший гроза Нюрнбергского процесса. Толстый, старый, измученный человек. Да вот кому грибы собирать в Измайловском парке, а он нет, сидит вот маршалом в сталинском кабинете, как всегда, на высоте, докладывает: «Уже занимаемся». «Да, безусловно». «Да, лучшие силы. Самые, самые энергичные. Не позже 11-го, я понимаю, понимаю. Конечно, лично буду контролировать. Безусловно, лучше живой. Нет-нет, думаю, справимся без КГБ». Что-то засосало у меня под ложечкой. Неужели речь идет об этом деле? И тогда это все обо мне: самые энергичные, лучшие силы, не позже 11-го. Но и влип же я, кажется. А с чего это я самый энергичный и лучший? А вот Бакланов только что из отпуска вернулся, уж поопытнее меня. Между тем генеральный положил красную трубку на красный аппарат и повернулся ко мне. «Ну, ты все понял?» «Что?» Я сделал вид, что ничего не понял и даже не слышал. Он присмотрелся ко мне еще несколько секунд, будто решая внутри себя, утверждая свой выбор.